молча смотрел на нее в течение минуты, затем знаком предложил сесть. Служитель ушел, оставив их вдвоем. «Я восхищаюсь многими вашими качествами, Стелла, и больше всего вашими нервами. Но, право, вы напрасно думаете, что из нашего разговора что-нибудь получится. Вы больше не участвуете в фильме, и, боюсь, вообще больше не будете участвовать в фильмах, которые я буду снимать». «Вот как?» — усмехнулась Мендоза, вынимая из сумочки золотой портсигар и закуривая душистую папиросу. «Я знаю, вы пришли сказать, что у вас есть влиятельные друзья среди людей, вложивших капиталы в общество», — спокойно продолжал Джек. И Стелла с удивлением подумала, уж не существует ли телефона между кабинетом режиссера и ее бывшей уборной. «Не первый раз мне приходится иметь дело с женщинами. И не первый раз они двигают против меня председателя, вице-председателя и казначея общества, думая, что сотрут меня в порошок. Но вот видите, я жив и здоров. Люди, вложившие капиталы в общество, могут любить вас до смерти, но кроме вас они любят также и деньги. Если я буду крутить плохие фильмы и их перестанут покупать, вы первые пострадаете от этого. Некому будет дарить вам жемчужное ожерелье. Посмотрим, разделит ли ваше мнение сэра Грегори», — вызывающе сказала Стелла, и Джек Небвард удивленно поднял брови. «Что? Грегори Пен? Я не знал, что он находится в числе ваших друзей. Да, ему принадлежат акции общества, но количество их не так велико, чтобы это могло влиять на существо дела. Вероятно, он вам говорил, что ему принадлежит все, но даже если бы ему принадлежало 99 сотых, Стелла, то это не имело бы никакого значения для старого Джека Небварда, потому что у старого Джека Небварда имеется договор, предоставляющий ему полную свободу в выборе артистов и сотрудников. Вы не можете связать мне руки, Стелла. Нет, сударыня». «Вы, кажется, намерены очернить меня перед другими компаниями?» — спросила она, глядя в сторону. Этого она боялась больше всего. Если Джек Небвард разгласит историю ее бунта в момент, когда фильм наполовину был накручен, ее кинематографическая карьера будет кончена. «Я думал об этом», — кивнул головой старый режиссер, «но я не злопамятен и не мстителен. Вы можете говорить, что роль вам не понравилась и что мы с обоюдного согласия расторгли контракт. В конце концов, это не так далеко от правды. Идите с миром, Стелла». Он вывел ее из кабинета. Мендоза молчал, хорошо понимая, что всякий спор бесполезен. У ворот студии она встретила Лоуле Фосса и рассказала о своей беседе с режиссером. «Похоже на то, что вы действительно ничего предпринять против него не можете», — сказал сценарист. «Я бы вступился за вас, Стелла, но он меня все равно слушать не будет. У меня с ним постоянные личные неприятности. Откровенно говорю вам, я испытываю глубокое унижение от мысли, что мне приходится отдавать свой талант на службу этому проклятому старому Янке. Вы должны собрать собственную труппу и сами ставить фильмы». В 10-й раз повторила Стелла свою заветную мысль. Фосс неопределенно улыбнулся и, пожав плечами, спросил: «Он у себя в кабинете?» Стелла кивнула головой, и Лоуле Фосс, простившись с артисткой, нерешительно постучал в дверь кабинета. «Мистер Небвард, я к вам с просьбой». «Денег?» — спросил Джек, глядя на сценариста из-под нахмуренных бровей. «Да, я хотел попросить аванс. Дело в том, что я немного просчитался в прошлом месяце. Я просрочил платеж по одному небольшому векселю, и меня теперь преследуют взысканием. Сегодня в 2 часа явится судебный пристав. Я должен уплатить ему 50 фунтов». Джек открыл ящик письменного стола, вынул чековую книжку и выписал чек не на 50 фунтов, а на 80.